Глава 14. Домой Яна опять возвращалась, вымотанная до изумления. Словно весь день вкалывала на рисовых плантациях Китая под палящим солнцем и по колено в воде, а не преподавала музыку в школе. Да ведь и не преподавала, только с хором репетировала. Праздник последнего звонка уже завтра, там обязательно будут представители оргкомитета конкурса школьных хоров. Волновалась и сама Яна, но особенно дети. Уж очень им хотелось поехать в Болгарию. Поэтому последние дни перед выступлением занимались особенно интенсивно. А ведь еще пришлось вводить новых девочек вместо исключенных Лялечки и Светочки. Причем исключенных окончательно и бесповоротно. Хотя в первый день после их исключения Яне пришлось ох, как тяжко. Особенно если учесть почти бессонную ночь накануне. К началу репетиции хора обе юные нахалки стояли у двери в актовый зал, с победным видом поглядывая на подходившую Яну. Они явно считали, что аргументы в пользу их возвращения в хор у них есть, причем более чем весомые. Одна килограммов 80, вторая все 100. Мамы. Безотказное бронебойное оружие, практически гаубицы. Наверное, если бы мамаши маленьких нахалок повели себя иначе, взяли иной тон разговора, вежливо смущенный, извинились за дочек сами или заставили просить прощения своих королевишен, все закончилось бы позитивно. Но похожие на носорожец тетки и стратегию поведения выбрали носорожью. Задавить эту пигалицу криком и напором. Ишь ты, сопля зеленая, настоящая учительница себя возомнила. Большого ума не надо, чтобы на пианине-то тренькать. Ты кто такая, чтобы наших девочек выгонять из хора? И все в таком же духе, абсолютно не думая о том, какую модель поведения сейчас демонстрируют своим дочуркам. Хотя нет, думая, очень даже думая, даже натаскивая будущих хабалок, наши дети должны быть лучше всех. Как-то так. Я на минуты две молча слушала возмущенные вопли носорожец, абсолютно на них не реагируя. Просто с холодным любопытством рассматривала багровые от возмущения физиономии теток, изредка переводя взгляд в окно. Потом зевнула. Затем посмотрела на часы. Взялась за ручку двери и собралась войти в зал. Мамаши подтолкнули своих чадушек следом, но Яна выставила вперед руку, преграждая Лялечке и Светочке путь. «А вы куда собрались? Вам сюда нельзя». «Эй!» – озадаченно булькнула мать Лялечки. «Как это нельзя? Вы же только что разрешили!» «Я?» «Да, вы!» – поддакнула вторая носорожица. «Вы согласились взять их обратно?» «Вы что-то путаете. Я ни слова не произнесла». «Но вы промолчали, когда мы спросили об этом, а молчание – знак согласия». «Насчет знаков и знамений – не ко мне», – холодно проговорила Яна. «Я – педагог, я не ясновидящая, это первое. Второе. Я не прислушивалась к вашим воплям, поскольку считаю недопустимым обращение к учителю в подобном тоне, да еще в присутствии детей. Поэтому понятия не имею, о чем вы там спрашивали. До свидания». «Ну как же девочки?» «Девочкам хороших каникул». Яна захлопнула дверь прямо перед возмущенно засопевшими носами. На всякий случай повернула ключ, запирая, и направилась к замершим от любопытства детям. «Здравствуйте, мои хорошие. Ну как, готовы к репетиции?» «А классно вы их, Ян Станиславна!» Восторженно заорал Вовка. «А то они тут выпендривались!» «Все, разговоры закончены. У нас завтра ответственный день, начинаем репетировать». Но реально начать получилось где-то минут через 20. Разъяренные мамаши не желали сдаваться. Сначала они ломились в дверь, затем приволокли в зал директора школы Евгения Борисовича, требуя наказать нахалку. Евгений Борисович, к несчастью носорожец, был очень умным и справедливым. Строгим, да, порой жестоким. Но всегда разбирался в любой ситуации до конца, выслушивал обе стороны, а главное, слушал и уважал детей, вне зависимости от возраста. В общем, ни Лялечка, ни Светочка в хор так и не вернулись. Но еще дня три приходили и ныли, и хныкали, и плакали, а потом пакостничали из-под тяжка, увеличивая градус нервотрепки. Так и стала Яна китайским кули на рисовой плантации. Но не заметить очередное собрание соседей во дворе Яна не могла. И сердце опять в ужасе пискнуло, сжимаясь от нехорошего предчувствия. Да сколько же можно-то? Всего неделя прошла после... После Катюшки. Кто на этот раз? Яна всмотрелась в лица возбужденно переговаривающихся соседей и озадаченно нахмурилась. Лица были другими. Не раздавлены опустошенными горем, а азартно удивленными, даже радостными. «Лидия Васильевна, добрый вечер!» – окликнула Яна соседку, активно участвующую в несанкционированном дворовом митинге. «Что случилось?» «Ой, Яночка, представляете, его поймали!» «Кого?» «Да сволочь эту, что Катьку нашу и других девчат замучил!» – пояснил Геннадий, мужик из дома напротив. «Я этого урода 100 раз видел!» «Гена, не выражайся, женщины кругом!» – встряла его супруга. «А как тут по-другому скажешь? Нехороший человек? Да он не человек вообще, урод и есть! Ух, знал бы, собственноручно пришиб бы гада, он же и мою Кристинку мог!» Мужик катнул желваки и стиснул кулаки. «Она вечно к нему тянула!» И мой Сережка возле него крутился. «Да он пацанов не трогал, он, видишь ты, только за девчонками!» «Кто ж его знает, маньяк он и есть маньяк! Надоели девчонки, взялся бы за мальчишек!» «Потому и Катька с ним пошла, 100 раз ведь в парке видела!» «Да кто он, кто?» – не выдержала гвалта Яна. «Клоун, представляете, Яночка!» – возбужденно затараторила Лидия Васильевна. «Клоун из парка, который постоянно у всех перед глазами мелькал!» «Клоун?» – Яна мгновенно вспомнила рассказ Кирилла. «А доказательства? Это точно он?» «Он! Милиция!» «Полиция, тетя Лид, полиция!» «Да какая разница? В общем, за ним уже следили. И когда этот негодяй очередную девочку к себе потащил, за ним пошли следом. И довели до гаражей, что с той стороны парка. Оказывается, он в одном из этих... как их, домиков?» «Да не домиков!» – фыркнул Геннадий. «Гаражных боксов. Короче, этот... Гена! Он там себе место для утех обустроил, урод!» «Диванчик, веревки, снотворное, скотч, чтоб девчонкам рты залеплять. На диванчике кровь обнаружили и на полу. А главные вещи всех девушек нашли, в ящичке спрятано». Снова вклинилась Лидия Васильевна. «И Катюшину заколочку тоже».